Глава 14. В тот день, когда они получили 100 крон, папа, мама и 8 детей беспрерывно думали. Папа, как обычно, пошел к грузовику. Хенрик уже сидел на своем месте в кабине, но папа не сел сразу рядом с ним. Он обошел несколько раз вокруг грузовика и сказал: «Так-так, и тебе ведь тоже, наверное, многое нужно. Например, новые фары. А? Ну, увидим». Он завел грузовик, и они поехали. Хенрик смотрел на папу, ничего не понимая, и папа казался ему очень странным, но сказать что-нибудь Хенрик постеснялся. А дома мама ходила и разговаривала сама с собой. «Конечно, купить мешок картошки совсем неплохо. Ее можно опустить в погреб, и тогда у нас будет запас картошки на всю зиму. Надо непременно сказать об этом вечером». Милли и Мина сидели в комнате и о чем-то шептались. «Надо быстрее придумывать», — сказала Милли. «Грузовик у нас уже есть, но нам не нужно. А вот самолет может быть». «А по-моему, лучше купить красивую коляску для кукол», — предложила Мина. «Ты сможешь брать ее у меня, когда захочешь». «Нельзя, ведь подарок должен быть общим, а папе, например, такая коляска ни к чему. Лучше купить ванну». «Или пианино?» «Может, и пианино». Мона надела пальто и пошла бродить по улицам. Магазины перед Рождеством сверкали праздничными витринами. Здесь было из чего выбрать. Сначала она долго стояла перед витриной игрушечного магазина, но в конце концов поняла, что тут ничего не выберешь для всех, и пошла дальше. Наконец она остановилась перед витриной, где были выставлены ковры. «Ковер! Вот что нужно купить!» У Нижней Хюльды был такой ковер, он всем очень нравился. Да, ковер это совсем не так глупо. Мона вошла в магазин и спросила, сколько стоит красивый зеленый ковер. 900 крон, ответил продавец. Как жалко, сказала Мона, а у нас есть только 100, так что нам немного не хватает. У меня есть ковер на 300 крон, предложил ей продавец. «Нет, спасибо», — сказала Мона и пошла дальше. Мац, пока был в школе, тоже все время думал. Ему очень хотелось есть, поэтому он сидел и мечтал о всяких вкусных вещах, которые они могут купить на эти 100 крон. А в соседнем классе Марта мечтала о холодильнике. Ей казалось, что это звучит так красиво. А Мартин размечтался о рубанке, потому что он очень любил столярничать. А Марин мечтала о красивых платьях, и все эти платья были сшиты как раз для нее. Один только Мортин не думал о том, что можно купить на 100 крон. Все утро он просидел под столом в кухне и торопливо доламывал старый будильник. Будильник был испорчен, и папа с мамой отдали его Мортину. Мортин никогда не уставал разглядывать винтики и колесики внутри будильника. Когда папа и старшие дети пришли домой обедать, Мортин все еще сидел под столом. В этот день обед прошел очень быстро и тихо. На обед был гороховый суп. Все деловито дули на горячий суп и пристально рассматривали каждую горошину перед тем, как положить ее в рот. Мортин с удивлением смотрел на всех. Неужели они все сразу заболели? Обычно они говорили в продолжении всего обеда, перебивая друг друга. А сегодня говорил только Мортин, и ему никто не отвечал. Наконец Мортину надоело с ними разговаривать, и он стал беседовать с горошинами, которые лежали у него в тарелке. «Вы плаваете в тарелке?» – спросил Мортин. «Смотрите, не утоните. Сейчас я съем быстро суп, и вы будете на суше». Но суп был таким горячим, что Мортину пришлось подуть на него. Он изо всех сил надул щеки и дунул. Суп разбрызгался по всему столу. И не только по столу. У папы, например, был обрызган нос. И тут только все как будто проснулись. «Странно, как у нас сегодня тихо», — сказал папа. «Из-за этих 100 крон все стали какие-то унылые. Ну-ка, говорите, кто что придумал?» Мама пристально изучала свой суп. Все время ей казалось, что так хорошо купить целый мешок картошки. Но теперь, когда предстояло сказать об этом всей семье, она уже не видела в этом ничего интересного. Наконец она произнесла несколько неразборчивых слов, которые должны были означать примерно следующее. «Картошка, целый большой мешок, много сотен картошек». Она была такой смешной, когда говорила, что все засмеялись. И теперь уже никто не боялся сказать, что он придумал. «Платье!» — сказала Марин. «Рубанок!» — сказал Мартин. «Еды!» — сказал Мац. «Ковер!» — сказала Мона. «Пианино!» — сказала Милли. «Пианино или самолет!» — сказала Мина. «Фары для грузовика!» — сказал папа. Пока они говорили, Мортин успел съесть весь суп. Он съел даже все горошинки. Только одно он взял двумя пальцами и исчез с ней под столом. «А это тебе!» — сказал Мортин будильнику и засунул горошинку в какое-то колесико. «А, мам, как вкусно! Теперь ты скоро поплавишься и будешь звонить еще лучше, чем раньше. Динь-динь-динь!» А за столом все опять замолчали, потому что никто еще не придумал такой вещи, которая бы понравилась всем. «А это не так уж глупо, Мортин», — заметил папа. «Часы?» — спросила Марин, и по ее лицу расползлась улыбка. «Стенные часы», — сказал папа. «Такие, чтобы я утром могла узнавать по ним время», — сказала мама. «А если они такие же дорогие, как мой ковер?» — спросила Мона. «Он стоит целых 900 крон». «Нет, такие дорогие нам не нужны», — ответил папа. «Нам нужны просто хорошие часы, без всяких фокусов. Подождите, я что-то придумал». Папа схватил газету и стал лихорадочно ее просматривать. И никто в эту минуту не посмел даже шелохнуться. «Так», — сказал наконец папа, — «все в порядке. Посмотрим. Ну-ка, все одевайтесь. Пусть уж в этот раз посуда останется невымытой, ладно, мама? Мы поедем по делам». «И самоварная труба тоже поедет?» «Нет, самоварной трубе сегодня придется остаться дома». «Ничего более обидного самоварная труба еще в жизни не слышала. Она так обиделась, что забралась к Мортину под кровать и не желала ни с кем прощаться». Но, к счастью, она была совсем не злопамятной. Когда все вышли на улицу и взглянули на свое окно, они увидели, что самоварная труба лежит на подоконнике, смотрит на них и машет хвостом. «Ну, все в порядке», — сказал папа, и они двинулись в путь. «Как ты думаешь, мы идем в настоящий часовой магазин?» — спросила Мона у Матса. «Не знаю, а хорошо бы. Знаешь, как интересно, когда все часы начинают бить в одно и то же время». Но папа проходил, не останавливаясь, мимо всех часовых магазинов. Наконец он остановился перед большим домом. Они поднялись по лестнице и вошли в большой зал. Здесь все было очень необычным. В зале стояло много всевозможной мебели. Кресла, стулья и буфеты громоздились друг на друга. Под потолком висело множество люстр и ламп с большими, похожими на купола, абажурами. В одном конце зала стояли столы, заставленные подсвечниками, кухонными весами, кастрюлями, формами для пирожных и электрическими плитками. А кроме того, в зале было много-много людей. На высокой кафедре стоял мужчина с кофейной мельницей в руке и кричал: «Кто купит кофейную мельницу? Настоящую старинную кофейную мельницу? 2 кроны! Предложено 2 кроны! 3 кроны! 4 кроны! Кто больше? Никто?» С этими словами он постучал по столу маленьким молоточком. Мортину это очень понравилось. Здесь настоящие взрослые люди, так же, как и он, любили стучать молотком. «Я тоже!» — закричал Мортин. «Я тоже удалю!» Но и папа, и мама, и Марин, и Мартин, и Марта, и Мац, и Мона, и Мили, и Мина повернулись к нему и сказали: «Тише!» И тогда Мортин понял, что здесь действительно надо сидеть тихо. Но мужчина на кафедре вовсе не замолчал. Он продолжал поднимать один предмет за другим. Вот он поднял в воздух круглый стул для рояля. «Кто купит?» — кричал он. «Удобно сидеть за роялем, тра-ля-ля!» — запел он и затанцевал вместе со стулом. Все засмеялись. 10 крон!» — предложил кто-то. 11! 12! — крикнула дама, сидевшая рядом с мамой. 12! Кто больше? Стул ваш, пожалуйста!» «Знаете, у меня нет никакого рояля!» — шепнула дама маме. «Но этот стул показался мне таким уютным!» «Конечно, конечно!» — ответила мама. «А теперь займемся часами», — сказал человек на кафедре. И все дети, как по команде, выпрямились на стульях. «Начинаем с красивых английских часов». Пока он объявлял, двое мужчин вынесли в зал очень большие часы, которые должны были стоять на полу. 500, — сказал кто-то. 600! 1000! — крикнул чей-то голос. И часы были проданы. «Для нас такие часы слишком велики», — сказал папа. «И ведь они стоят на полу», — сказала мама, — «а у нас Мортин. Он мигом разберет их по винтику». Принесли другие часы. Они были не такие большие, их вешали на стену. Они были очень красивые, с двумя большими гирями. У часов был такой уютный домашний вид, что они сразу понравились папе, маме и 8 детям. Они зашептались и закивали головой. Но вдруг произошло нечто странное. Из дверцы, сделанной на самом верху часов, выскочила маленькая синяя кукушка и закуковала. Дети раскрыли рты от удивления. Все заулыбались. «Вот бы нам такие часы!» — шепнул Мац. «Ага!» — согласились остальные. Папа откашлялся и предложил за часы 50 крон. «Дают 50 крон!» — закричал человек на кафедре. «И это не простые часы, а с кукушкой. Это очень хорошие старинные часы». «Почему ты не предложил сразу 100 крон? Ведь они у нас есть!» — спросила Марта папу. «Шш, слушай!» — сказала мама. 60 крон!» — сказал мужчина, сидевший рядом. 65! — быстро крикнул папа. 70! Мона была в отчаянии. Но неужели этот человек не мог помолчать? Ведь он должен понять, что это их часы. 75! — крикнул папа. Он сидел совсем тихо, но Мона видела, что он тоже очень волнуется. Мортин не понимал, что здесь происходит, но по лицам папы, мамы и всех детей он видел, что им очень не нравится тот человек, который сидит рядом с ними. Мортин сполз со скамейки и подошел к нему. Сказал. «Тише!» — сказал он. «Не говори так! Мне это не нравится!» Но мужчина не обратил на... «Тише!» — сказал он. «Не говори так! Мне это не нравится!» Но мужчина не обратил на Мортина никакого внимания. 80 крон! — крикнул он. 90! — крикнул папа. 95! — сказал мужчина. Папа был вне себя. Ведь у него были только 100 крон. А что, если этот мужчина предложит больше? Человек на кафедре уже начал размахивать молоточком. 95! 95! Кто больше? Тогда мама кивнула папе и детям. Они все встали и хором крикнули: 100 крон! У них получилось так здорово, что все заулыбались, засмеялись, а человек на кафедре подпрыгнул и так ударил молоточком по столу, что все кругом зазвенело. «У вас такой дружный хор, что, по-моему, часы должны достаться вам», — сказал он. «Конечно», — сказал Мортин. Папа пошел платить и вернулся с часами в руках. Он нес их осторожно, словно ребенка. Мама держалась за Гири, Мортин за маму, Мина за Мортина, Милли за Мину, Мона за Милли, Мат за Мону, Марта за Матса, Мартин за Марту, Марин за Мартина. И все хором говорили о своих часах. И вдруг часы сказали «ку-ку» и притворились, будто это сделала маленькая синяя кукушка. Домой они шли очень медленно, боялись, что быстрая ходьба часам не понравится. Когда они подошли к своему дому, папа что-то шепнул Мартину. Мартин побежал в дом напротив, позвонил к той даме, которая подарила им 100 крон, и сказал: «Открой окно и выгляни». А Марин побежала к Хюльде и Хенрику и сказала им то же самое. Папа поднял часы высоко-высоко. Мама опустила гири, и теперь все ждали, чтобы большая стрелка остановилась на 12, потому что было как раз 6 часов. Раз! Из часов выскочила маленькая синяя кукушка и закуковала. Дама через улицу улыбнулась и махнула им рукой. А Хюльда и Хенрик подошли посмотреть поближе. И все считали, что более красивых часов нет ни у кого на свете. Потом часы повесили высоко на стенку. Там они висели в полной безопасности. А раз им жилось так хорошо, то они всегда всем сообщали, который час. «Это рождественский подарок нам всем», — сказал папа. Правильно, — обрадовалась мама. «Они висят слишком высоко», — сказал Мортин. «Нет, они висят как раз на месте», — сказал папа. И часы с кукушкой очень обрадовались его словам.